Кое-кто из местных жителей стал перебираться в Луговой и находил там работу. Про энергостанцию рассказывали всякое. Люди, мол, там хотят главного — пробить обратную дорогу через какое-то пространство, вернуться домой и отобрать своих ребятишек у злыдней, которые засадили их в специальные школы, чтобы дети жили и учились без родителей. Что ж, бывает, видать, и такое. Работа шла туго, путь не пробивался. Могучие одноразовые импульсы образовывали каналы, но всего на несколько секунд. Это не решало вопроса. Тогда попробовали пробить стабильный туннель с якорного поля. Место недалекое от Соловьев, но странное. Не всякий туда находит дорогу. Туннель получился. Его соединили с подземной транспортной сетью какого-то неизвестного здешним жителям полуострова. Но пользы опять вышло мало, потому что оказалось, оттуда на якорное поле кое-как попасть можно. А туда... шиш. Так бы и тянулось это дело, если бы в конце прошлого лета не пробился через туннель мальчишка, Матвей Карадамир, у которого жила здесь сосланная мать. К матери куда хочешь пробьешься. Он шарахнул на вылет все энергетические толщи и межпространственные барьеры и вышел даже не на якорное поле, а прямо у лугового. Инженеры охнули и принялись что-то считать, анализировать, а туннель с той поры сделался доступным для каждого, будто простой подземный переход под улицей. Кое-кто из ссыльных вернулся на полуостров и поднял большой шум в тамошнем парламенте. Возникло громкое дело Кантора, бывшего ректора специального лицея. Кантор этот был в руководстве какой-то политической шайки. Он кое-как отмотался от тюрьмы и куда-то исчез. А из туннеля полезли в луговой всякие делегации с предложениями научных контактов и мирного сотрудничества. И с намеками, что поскольку, мол, в луговом живут в основном граждане полуострова, то и должен этот поселок ему, полуострову, административно подчиняться. Здесь, однако, терпеливые и добродушные соловьевские власти проявили решительность. Жители лугового тоже. Улыбчивым чиновникам из параллельного пространства предложено было идти обратно с миром, после чего туннель надежно перекрыли и открывали только с особого разрешения районного отдела по контактам и научного совета станции. Мало того, объявлено было даже, что и визиты на якорное поле нежелательны. Дорогу туда и до той поры знал не всякий. Локальный барьер пространства — штука хитрая. А теперь энергостанция добавила к нему искусственную силовую блокаду. Но все это мало касалось Филиппа, Лис, ее одноклассника Рэма и нескольких других юных жителей Лугового, для кого якорное поле было любимым местом. И локальный барьер, и блокада оказались для них не прочнее мыльной пленки. Взрослым приходилось смотреть на это сквозь пальцы. А что оставалось делать? Сотрудники станции пытались, правда, обследовать ребят. Откуда у этих мальчишек и этой девчонки такой дар природы? На каких частотах система их биополей входит в резонанс с окружающим энергополем? Но приборы не показывали никаких отклонений. Сами же ребята лишь пожимали плечами. «Не знаем, как это получается». А Филипп с самодовольной ноткой разъяснил. «Потому что мы пограничники». «Но ведь пограничники охраняют границы, а вы их наоборот». «Ага», — нахально сказал он. А потом, когда на него наклеивали датчики, заорал, что боится щекотки, и удрал. От ежики отступились, когда он побледнел, покрылся капельками и сказал, что, как только начинает про такое думать, ему видится летящий на него поезд. В общем, странно все это было. Но, с другой стороны, жителей Соловьевского района странности не удивляли. Такое уж, видать, это было место. С давних пор творилось тут всякое. То обнаруживался на местных лугах невесть откуда взявшийся табун золотистых низкорослых лошадок с гривами до копыт и очень умными глазами, то шлепался на болото крупный летательный аппарат с иллюминаторами по поясу, и люди из него, с продолговатыми глазами, оливковой кожей и странным акцентом, скупали в раймаге неходовой консервированный напиток фрукты и ягоды. То ясным утром, без намека на дождик, возникало в небе чудное переплетение десятка радуг. Газеты о таких штуках писали неохотно или не писали вовсе. Потому что если нельзя что-нибудь объяснить и нельзя доказать, что это что-нибудь не бывает, остается одно — не упоминать совсем. Мол, и так люди привыкнут. И привыкли. И к разговорам о туннеле, и к тому, что время в Соловьях ежегодно отстает от столичного на 16,5 минут, что при цветении черемухи здесь никогда не бывает холодов, и к тому, что во время ярмарки появляются иногда люди с нездешним говором, в странных одеждах и с чудными товарами. Семейство Кукушкиных двигалось по дороге неторопливо. У бабушки побаливала спина. Филипп шел впереди, но тоже не спешил. Иногда его обгоняли знакомые ребята, в том числе и одноклассники. Они отпускали шуточки по поводу наряда. Естественно, из зависти. Филипп не реагировал. Потом Филипп увидел, что сбоку пылит рясы по асфальту священник Стародубской церкви. Моложавый, с соломенной бородкой, в модных квадратных очках и твердой шляпе из синтетической соломки. «Здрасте, дядя Дима», — независимо сказал Филипп. «Приветствую. О, ты будешь украшением ярмарки». «Здравствуйте». Отец Дмитрий раскланялся и со всеми Кукушкиными. «Софья Митрофановна, как ваша поясница?» «Грехи наши...» «Грехи грехами, а к доктору Платонову зашли бы все-таки. И пояс игольчатый, рекомендую». «Дмитрий Игоревич, я записала вас к протезисту на среду», — сказала мама. Она работала медсестрой в зубоврачебном кабинете. «Раньше никак. Филипп занесет талон. Все равно ведь не сегодня, а завтра побежит к вам, не удержится». «Благодарствую». «Наверное, надоел он», — неловко сказала мама. «То и дело торчит у вас». «Помилуйте, у нас обоюдный интерес. Просто других партнеров такого уровня нет в округе». «Да вы не волнуйтесь, Екатерина Михайловна. Разговоров на религиозные темы у нас не бывает. Стихийный атеизм этого отрока настолько неколебим, что перед ним бессильна была бы целая духовная академия. У нас один с ним общий интерес — игра». «Филя у нас голова», — сказал отец. «Он меня в шахматы общелкивает за дважды два». «Все бы ему игра», — вздохнула мама. «Да еще лазать куда не следует».